Ты пойдешь с ними, да. Когда ты окажешься на суше, то наберешь немного земли или, на крайний случай, песка. Только так, чтобы это не видели другие. А потом принесешь мне, внушал я. Да, я все сделаю, кивнул Васа со стеклянным взглядом. Но вдруг, его взгляд изменился, Васа потряс головой, и с возмущением произнес. Нет, я не буду этого делать, зачем мне это? Да, не вышло, разочарованно подумал я. Васа хоть и не прокачанный воин, зато у него, оказывается, очень сильная воля. Ну да ладно, приступим к плану. Васа, а ты хочешь выбраться с этого корабля? Вкратчиво спросил я. Да, но мне нельзя отсюда сбегать, ответил Васа с грустной усмешкой. Почему это? Не понял я. Если я сбегу с корабля, то они приплывут к моему отцу, чтобы спросить с него долг. А так как у моего отца нет денег, то они возьмут в залог кого-нибудь из членов моей семьи. А следующий на очереди, по важности для моего отца, стоит моя младшая сестра. И если она несколько лет будет ходить на корабле искателей, пока отец не соберет нужную сумму, то ее потом никто замуж не возьмет, так как все будут уверены, что она спала с командой корабля. А я люблю свою сестренку, и не хочу для нее такой участи, грустно закончил Васа. Да, дела, ошарашенно произнес я, услышав откровение Васы. Ну твой папаша и мудак, раз довел до такого расклада, что ему приходится отдавать собственных детей в залог пиратам, то есть, я хотел сказать, столичным искателям. Это да, грустно вздохнул Васа. Слушай, Васа, я постараюсь тебе чем-нибудь помочь с твоей ситуацией, а сейчас, будь другом, помоги ты мне. Мне всего лишь нужно, чтобы ты принес с острова немного земли, буквально пару жменек, просто попросил я, без использования навыка. Хорошо, я постараюсь, кивнул Васа, и продолжил разносить миски с едой. А это шо сейчас такое было? Ты шо столичный маг, ты из клановых что ли? Спросил у меня Мав, прищурив глаза. Во-первых, с чего ты взял, что я маг? А во-вторых, если бы я был из клановых, то почему сразу не сказал об этом капитану? И плыл бы сейчас в столицу в уютной каюте, а не в трюме вместе с вами прикованный к балке, спокойно пояснил я. На самом деле, я не наврал капитану про то, что я якобы из столичных аристократов по двум причинам. Во-первых, из-за нашего акцента, он бы нам не поверил. А во-вторых, я был уверен, что после этого, нас бы выкинули за борт. Не стал бы капитан рисковать информацией об огромном поселении Кути. Но так-то да, задумчиво проговорил Мав. То, что вы не из столичных, оно и так видно. Говор у вас какой-то странный, не столичный, и многих обычных вещей не знаете. А вот то, что ты сейчас воздействовал на Васу ментальной магией, в этом я полностью уверен. Мне уже за 200 годков перевалило, и за это время я много чего повидал, и не раз видел разумного под влиянием ментальной магии. Так это что же получается? Пацан ментальный маг, и все это время он на нас воздействовал своей магией, испуганно произнес Амак, стараясь отодвинуться от меня. Не, да ты шо, не переживай, небрежно бросил Мав. Парень еще совсем слабый разумник, вон даже с Васей справиться не смог, а с тобой и подавно. У них же как, у разумников-то, чем выше ранг воина, и чем сильнее его воля, тем сложнее ему что-либо внушить. А наш Васа еще даже инициацию не проходил. Ох, непрост же этот Мав, непрост, подумал я. А, ну тогда ладно, облегченно произнес Амак. А почему же он тогда не произносил никаких заклинаний? «Раз он маг», — удивленно спросил Дрок у Мафа. «Задолбали разговаривать так, как будто меня здесь нет», — разозлился я. «Стоп, что он сейчас сказал? Какие еще заклинания?» «А», — махнул ладонью Маф, — «разумникам это не нужно, они молча магичут. Это стихийники орут как оглашенные, выкрикивая свои заклинания». «А-а», — глубокомысленно протянул Дрок. «Чё за бред?» — подумал я, нахрена магу нужно что-то выкрикивать? Может, Мав что-то путает? Бабах! Громко ударилась открывшаяся дверь о корпус корабля, а после послышались быстрые шаги по лестнице. Я напрягся, понимая, что скорее всего это по мою душу. «Ах ты маленький лгунишка!» — прокричал Крут, и наотмашь ударил меня по лицу тыльной стороной ладони. От его удара меня аж подбросило на лавке, а после я почувствовал, как рот наполняется кровью от, в хлам, разбитых губ. «Пошел нахер, пидор!» Не удержался я на этот раз от ругательств. «Ну мелкий гаденыш, из-за тебя я рассорился с капитаном, и ты мне за это ответишь. Я собирался быть ласковым с тобой этой ночью, но теперь ты ощутишь на себе всю глубину моей страсти». Дальше он еще несколько минут рассказывал мне в подробностях, что меня ждет этой ночью. Ты больной на всю голову извращенец. Таких, как ты, надо стрелять, как бешеных собак», — произнес я с отвращением. Он замахнулся, чтобы снова ударить, но вдруг передумал, не став этого делать, а взяв меня за подбородок, с мерзкой улыбочкой, ехидно произнес: «До вечера, мой сладенький». И небрежно отпихнув мое лицо, он развернулся и пошел на выход. Я огляделся, со всех сторон на меня смотрели сочувствующие взгляды. Аркус скрежетал зубами от злости. По щекам Тима катились слезы. Аваса произнес одними губами: «Я сделаю». Глава 19. Раздав кашу и воду, Васа обошел всех пленников с отхожим ведром, а напоследок еще раз уверил меня в том, что обязательно выполнит мою просьбу. После его ухода, на меня с расспросами накинулись мои новые знакомые, интересуясь, зачем мне понадобилась земля. Но я им ответил, что если Васа принесет, то они сами все увидят, а если нет, то и знать им незачем. Я сидел как на иголках, в ожидании того, что у Васы все получится, но время шло, а его все не было. Моя надежда на то, что и в этот раз мне как-нибудь удастся выкрутиться из, казалось бы, безвыходной ситуации, таила с каждой минутой. Умирать в муках от насилия педофила я не собирался. Поэтому я твердо решил, если у вас и ничего не получится, то как только меня выведут из трюма, я выброшусь за борт. От меня не ожидают особой прыти, а для моего возраста у меня очень хорошо прокачаны воинские ступени, и моей силы и ловкости на это должно хватить с избытком. Да, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, грустно подумал я. Мои невеселые суицидальные мысли прервал скрип двери, от которого мое сердце забилось чаще. Васа шел ко мне с пустыми руками и широченной улыбкой. И если он пришел не позлорадствовать, значит, у него все получилось. «Ну давай, куда тебе ее?» Встав возле меня, спросил он, радостно скались, желательно на руки. С тяжелым вздохом разочарованно произнес я, не обнаружив при нем какой-либо емкости. «Ну на руки, так на руки», пожав плечами, сказал Васа. Он расстегнул рубашку, под которой оказалась еще одна. Вторая рубашка была у пояса и чуть ниже груди обвязана веревкой и плотно набита землей. «Ты красавчик, Васа!» — воскликнул я, обрадовавшись находчивости парня. Васа с расширенными от шока глазами сыпал землю на мои скованные руки и наблюдал, как земля, коснувшись моей кожи, словно оживала и ручейками затекала под рукава рубахи. «Это как так?» – ошарашенно спросил Амак. «Так ты шо, еще и маг земли?» – изумился Мав. «Не, не слыхал о таком, чтобы одновременно и разумник был, и маг земли. Вообще я потомственный маг земли, а ментальная магия мне от бабушки досталась, но ее у меня совсем крохи. Можно сказать, что и вовсе нет», – немного приврал я. «А почему это ты заклинания никакие не произносил?» – обвиняюще спросил Дрог. «Как не произносил?» Возмутился я же говорил перед этим Авада Кедавра. Просто совсем тихо, ты, наверное, не расслышал. Пока они обсуждали мое нестандартное колдунство, Васа закончил пересыпать землю, потом снял обе рубахи и, вытряхнув их, собрал остатки земли с пола. Я же в это время покрыл свой торс толстым слоем грунта, но так, чтобы он сильно не топорщился под рубахой. «Ну я побегу, пока меня не хватились», — сказал Васа, надевая рубашку. «Спасибо тебе, Васа, и будь уверен, если нам удастся выбраться отсюда, я обязательно помогу тебе с твоей проблемой», — искренне произнес я. «Было бы неплохо», — грустно улыбнулся Васа и поспешил на выход. «Ну и шо дальше?» — с интересом спросил Мав. Я не стал его разочаровывать, и небольшая часть грунта, отделившись от торса, по руке перебралась мне в ладонь. В ладони грунт, послушный моей воле, вытянулся в шип, похожий на 30-сантиметровую сосульку. Я достал второй рукой до кончика шипа, немного вытянул его, делая более острым, а после укрепил весь шип. «А во!» – удивился Амак. «Вот, я же говорил, он не произносит заклинания», – шепотом воскликнул Дрог. «Ну и что ты собрался делать с этой ковырялкой?» – скептически произнес Мав. «Дашь ее ему поковыряться в зубах, а в это время сбежишь?» «Нет, ткну его», – неуверенно проблеял я, от чего-то покраснев. «Ну тогда тебе проще себя ткнуть, чтобы не мучиться», — сказал Мав. «Он высокоранговый воин. Даже если ты ему проткнешь кожу с мясом, он выдернет эту зубочистку из себя, громко поржет, а потом воткнет тебе сам знаешь что и сам знаешь куда. Но что тогда мне еще делать?» — воскликнул я, начиная злиться на старика. «Ну для начала, сделай нам по такой зубочистке. А когда он отцепит балку, чтобы снять с нее твою цепь. Отвлеки его как-нибудь, в любви ему признайся там, или ткни ему в брюхо колышком. И пока он будет тебя убивать, мы снимемся с балки и навалимся на него скопом. Только так у тебя появится мизерный шанс пережить эту ночь. А нам оружие? Спросил кто-то с соседнего ряда. А смысл? Ответил Мав. Они спускаются в трюм только с одним ключом, отпирающим конкретную балку. И то обычно двое страхуют возле входа с огнестрелом. Это только Крут у них отличается бесстрашным идиотизмом. И он скорее всего придет один. Немного поразмыслив, я понял, что старик прав. Не справиться мне в одиночку с Крудом, даже если я нанесу ему неожиданный удар. Да и куда вообще бить? В сердце? В печень? И где расположены жизненно важные органы? До этого мне как-то не приходилось планировать убийство. Да еще и такое, где у тебя из оружия небольшой стелет, и одна попытка воткнуть его в живого разумного. Да это же Корх, может у них органы совсем по-другому расположены. Чем дольше я размышлял о моих предстоящих действиях, тем больше понимал, что без помощи моих новых знакомых мне никак не справиться. Но могу ли я им довериться, ведь они могут просто сдать меня Круду. Хотя зачем им это? Мучаемый сомнениями, я взглянул на Аркуса. Он, смотря мне в глаза, молча кивнул, как будто зная, о чем я думаю. И тогда я решился. К каждой балке были пристегнуты по 12 человек, по 6 с каждой стороны. Материала хватило впритык. И то двум сидящим возле борта досталось по совсем короткому колышку. Мав всех инструктировал, а также угрожал некоторым сомневающимся, но к моему облегчению, таких не было на нашей балке. На улице начало вечереть. Васа спустился в трюм и повесил под потолок несколько неярких фонарей, каких-то артефактов, а после принялся разносить ужин. На этот раз за работой Васы наблюдали несколько вооруженных Корхов. Я уже было напрягся, но Мав меня успокоил, шепнув, что это обычное дело. Васа, естественно, при Корхах молчал, но то и дело кидал на меня любопытные взгляды. После ужина Васа и Корхи ушли, а мы в напряжении стали дожидаться прихода Круда. Дверь открылась, послышались шаги. Как и предсказывал Мав, Крут пришел один. Весело напевая какую-то песенку и помахивая ключом на веревочке, он направился ко мне. А вот и я. Ты меня, наверное, уже заждался, мой мальчик, нас с тобой ждет веселая ночь. Глумливо ухмыляясь, произнес Крут и начал открывать замок на балке. Чтобы не выдать своих намерений, я молчал, глядя на него из-под лобья, а стелет магии удерживал на руке, под рукавом. Ну что ты, не грусти. Сейчас пойдем в мою каюту, там уже все приготовлено. Поверь, тебе понравится, приговаривал он. Крут отстегнул балку и, приподняв ее, потянул меня за цепь. Поднимаясь с лавки, я резко упал на колени, сделав вид, что у меня подкосились ноги. Бедненький, совсем ослаб, ну ничего, сейчас, продолжал сюсюкать Крут. Когда я упал на колени, он выпустил из руки цепь моих кандалов, а после повернулся к балке, чтобы пристегнуть ее обратно. Стилет послушно скользнул мне в ладонь, и я, снизу вверх, со всей силы загнал его на всю длину в пах извращенцу. «А-а, сука!» – заорал он дурниной. Не успел я больше ничего предпринять, как он резко ударил меня коленом в голову, моментально выбивая сознание. Глава 20. Я медленно разомкнул веки. Голова кружилась, все плыло перед глазами. А когда картинка восстановилась, и я смог сфокусировать взгляд, то увидел, как Дрог лежа под Крудом, кряхтя от натуги, держит его удушающим захватом. А Мав, стоя на коленях с искривленным от ярости лицом, словно швейная машинка, раз за разом втыкает зачарованный шип в грудь Круда. С груди Круда брызжет кровь, пачкая Дрока и седую бороду Мафа. Крут еще хрипит и булькает кровью, суча ногами, но это уже агония, понимаю я. Остальные же, кто был прицеплен к нашей балке, кто лежит, кто сидит, а кто-то держится за поврежденную конечность. Да, похоже, не просто им было справиться с высокоранговым воином, подумал я, слегка покачиваясь. Я начал подниматься на ноги. Вдруг, со стороны лестницы раздался гневный возглас. «Эй, Крут, ты что там устроил, капитан тебя?» Резко обернувшись, я встретился с шокированным взглядом Корха. «Ах, вы твари!» Бешено воскликнул он, и, вскинув ружье, прицелился в меня. В голове успела промелькнуть мысль. «Покров!» И как только я его активировал, бах! Грянул выстрел, а меня ударило, как будто бы об воду плашмя, с большой высоты. Меня отбросило назад, я кого-то сбил, а после упал на окровавленное тело Круда. Болело все тело, но терпимо. Я тут же мельком глянул на свое ядро. Ну нихера же себе, 1/3 маны, как не бывало. Еще пару таких выстрелов, и мне конец. Тем временем Корх начал быстро перезаряжать свое монструозное ружье. Он переломил ствол, вытащил пустую гильзу, бросив ее на пол, а из небольшого короба на поясе достал новый патрон. Все это он проделывал, не переставая орать. Тревога. Рабы сбежали. Все сюда. Лежа на полу, я хотел отползти в сторону, с траектории выстрела, но руки постоянно соскальзывали на крови Круда. Тут я заметил кобуру на поясе мертвеца, из которой торчала рукоять пистолета. Резко выхватив пистолет, я направил его на Корха и нажал спусковой крючок. Пистолет не выстрелил, а вот ружье Корха ударило по мне 2-й пулей. Этот удар был больнее первого, я как будто бы грудью поймал мешок цемента. От удара я перекувырнулся назад через голову, но при этом сумел удержать пистолет. Корх снова стал перезаряжаться, продолжая звать подмогу, а я взглянул на оружие у меня в руках. Курок взвести забыл, дебил тупоголовый, ругнулся я про себя. Одним движением большого пальца я взвел тугой курок и сразу же выстрелил. Выстрелили мы почти одновременно, но я все-таки успел раньше. Моя пуля пробила грудь Корху, оставив большую рану, и откинула его назад, из-за чего он уже выстрелил куда-то в потолок. Корх упал замертво, а с палубы раздался страшный крик боли. Ну и отдача у этой дуры, ошеломленно подумал я, взглянув на пистолет. Если бы не моя прокачанная сила, хрен бы я его удержал. «Эй, малый, отдай-ка мне пистоль, я с ним неплохо обращаюсь», — сказал Мав, протягивая мне ладонь. «Вот же хрен старый», — зло подумал я. «А где ты раньше был, стрелок долбанный?» Когда я пули грудью уловил, я сунул Мафу пистолет, а сам начал судорожно думать, что теперь делать дальше. Аркус, глядя на меня, потряс кандалами, но я в ответ на его пантомиму только развел руками, не зная, как его освободить. Тем временем Маф снял короб с патронами с тела Круда и начал раздавать команды остальным, на ходу перезаряжая пистолет. По его приказу тело Корха оттащили в сторону, с прохода, и Маф тут же выстрелил куда-то вверх лестницы. Сверху раздался крик боли, а Маф торопливо начал заряжать ружье Корха, при этом поясняя Дарку порядок действий. С лестницы выстрелили, выбив в полу трюма большую дыру. Амав стрельнул в ответ навскидку, высунув в лестничный проход только руки с ружьем, и, судя по раздавшимся воплям, в кого-то попал. После этого сверху начали стрелять почти беспрерывно, разнося пол трюма перед лестницей в щепки. Крайнему пленнику из первого ряда отстрелило стопу. Он жутко заорал, а некоторые пленники, прикованные к балкам, мольбами и угрозами убеждали Мафа остановиться и сдаться. Но Маф никого не слушал. Он периодически неожиданно стрелял вверх лестничного прохода, а Дрог перезаряжал ему оружие. Тут, сквозь шум выстрелов, донесся топот ног по палубе, над трюмом. Маф ненадолго замер, глядя вверх и к чему-то прислушиваясь, а после направил туда дуло ружья и выстрелил. «Лучше бы он этого не делал», — понял я. Сначала над нами раздался крик боли, а потом сверху стали стрелять через пол. В потолке трюма начали появляться дыры от пуль, а пленники, будучи прикованные к балкам, не могли покинуть место обстрела, и только жутко кричали от боли и страха. Многие пленники были уже мертвы, а те, кто был ранен, даже не могли зажать рану из-за скованных рук. Кислый запах дыма от местного пороха перемешивался с запахами крови и испражнений. В трюме стоял жуткий смрад, от которого нечем было дышать и слезились глаза. Сверху что-то прокричали, и стрельба резко прекратилась. А потом в самую большую дыру на потолке пропихнули стеклянную бутылку с какой-то жидкостью. Бутылка разбилась об пол трюма, а ее содержимое начало быстро с шипением испаряться. «Ну вот и все, братцы, отвоевались», — грустно произнес Маф, и, приставив дуло пистолета к виску, нажал на спусковой крючок. Даже сквозь стоны и крики раненых, я хорошо расслышал холостой щелчок курка. И последнее, что я запомнил, прежде чем потерять сознание, это расширенные от ужаса глаза Мафа. Глава 21. Проснулся я от яркого света и какого-то шума. Голова ужасно болела, руки и ноги сильно затекли, а во рту был настолько неприятный привкус, что казалось, мне в него всю ночь гадили кошки. Проморгавшись, я увидел перед лицом чьи-то кожаные ботинки, а немного оглядевшись, понял, что уже день, и мы лежим на палубе, связанные по рукам и ногам, а передо мной стоит капитан. Тут, неожиданно на меня вылили ведро холодной воды, отчего я неплохо взбодрился. «Ну что, мрази, пришли в себя», — с нескрываемой яростью произнес капитан. «Эй, парниша, сбегай-ка лучше за Ханкульчиком. Сушняк просто дикий», — проговорил я пересохшим ртом, решив немного сбить с него спесь. «Кхех», — выдохнул я, получив пинок в живот. От удара капитана меня немного развернуло, и мне стало видно, как кархи скидывают за борт тела погибших членов команды пленных. Некоторые из пленных были еще живы, но сильно ранены. Они вяло отбивались от рук кархов, убеждая их в том, что они еще смогут поправиться. 7. 7 отличных, уважаемых кархов. 7 надежных, моих кархов. Орал капитан. Взглянув на него, я увидел, как от гнева и бешенства у него вздулись вены на голове и шее, а на фоне серой кожи смотрелось это крайне пугающе. Оглядевшись, я убедился в том, что рядом со мной, также связанные веревкой по рукам и ногам, лежат все, кто вчера освободился от балки и оставались в живых до того момента, пока на нас не сбросили бутылку с сонным зельем, а также почему-то Васа. Судя по состоянию капитана, я понял, что нас девятерых ждет нечто очень неприятное. Пытки или мучительная смерть, что и подтвердили его следующие слова. «Вы островные твари, ничтожные отбросы Вардхала, не стоите даже ногтя этих кархов. Как вы посмели поднять на них руку, вас будут пытать, отрезать по кусочку, пока вы, мрази, не сдохнете в муках». Такие перспективы мне не очень понравились, и я решил, здесь и сейчас совсем покончить, окончательно выведя из себя капитана. Надеюсь, что в следующей жизни мне больше повезет, и я попаду в такое тело, у которого жопа будет притягивать меньше неприятностей. И облизнув пересохшие губы, я насмешливо произнес: «Слышь, Кэп, хары заливать, твои ребята были конченными мразями, и все, что они умели, это грабить, убивать и насиловать. Без них этот мир будет чище, а этот Крут, любитель маленьких мальчиков, ох, как же он визжал, когда я проткнул ему пах, как маленькая побитая сучка. Жаль, времени было мало, иначе бы я насадил его жопой на кол, на котором бы он долго умирал, в разы сильнее ощущая то, что причинял своим жертвам. А может, ты так расстроен из-за того, что он был твоим любовником и трахал твой зад каждую ночь?» Сделал я удивленный вид, как будто только сейчас обо всем догадался. «А теперь ты злишься из-за того, что больше некому согревать твою жопу холодными ночами», — издевательски закончил я. «Ах ты, маленький ублюдок!» — кипя от ярости, прошипел капитан. Он выхватил из кобуры пистолет и направил его дуло мне в лицо. «Прощай, этот безумный мир», — подумал я. Дуло пистолета подрагивало, капитана всего трясло от ненависти. «Нет, так легко вы не отделаетесь», — произнес капитан спокойным тоном, взяв себя в руки и убирая пистолет в кобуру. «Брак», — позвал он. «Да, капитан», — приблизившись к нему, сказал Брак. «Курс на остров мертвых», — скомандовал капитан, а я навыком ощутил волну ужаса, исходящую от моих товарищей по несчастью. «Но, капитан, там же водятся куки. Да и сам знаешь, почему запрещено высаживаться на остров мертвых. Мы можем оттуда не вернуться», — негодовал Брак. «Выполнять», — рявкнул на него капитан, а после, немного успокоившись, пояснил. «Брак, дружище, эти мрази, эти никчемные отбросы прикончили кархов, моих кархов, с которыми мы многое прошли, и я хочу отомстить за их смерть так, чтобы их бессмертные души возликовали от моей жестокости. Не переживай, мы их быстро высадим на берег и сразу же уберемся оттуда, а души этих людишек будут навечно заперты в мертвом теле». «Мда, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша», — подумал я, глядя на капитана. «Как скажешь, капитан, но мне очень не нравится эта затея», — с тяжелым вздохом произнес Брак и направился отдавать распоряжение команде корабля. «Нас больше не трогали и даже не били. Заковав нам еще и ноги, нас спустили в трюм, где подвесили под потолок за цепь на руках. Подвесили нас возле выхода из трюма на крюки, вбитые в корпус корабля, и так, чтобы мы могли стоять только на носочках, а после этого пристегнули ножные цепи к полу. Срезав с нас девятерых всю одежду, напоили водой и ушли. Мы остались стоять на цыпочках, голые и с вытянутыми вверх руками, на обозрение остальным пленным. Тим глядел на меня с жалостью, роняя слезы, а Аркус спросил: «Ты как, господин?» «Нормально, жить буду», — с наигранной веселостью произнес я, подмигнув друзьям. Повернувшись вправо, я спросил у грустного Васы: «А тебя за что загребли?» «Когда допросили рабов, кто-то из них сказал, что это я передал вам колья», — ответил Васа. «Ага, значит, у нас завелись стукачи», — грозно сказал я, обведя всех пленников взглядом. «А тебя допрашивали?» — спросил я у Васы. «Да. И что ты им сказал?» «Что случайно нашел на острове тайник с этими кольями и решил передать их вам?» — усмехнулся Васа. «Значит, про то, что я маг земли капитан не в курсе?» — подумал я. «Иначе бы он навряд ли намеревался пустить меня на сушу. И хорошо еще то, что все, кто видел мои манипуляции с грунтом, не сдали меня. Спасибо тебе, Васа, за то, что не выдал меня капитану», — поблагодарил я. «Да что уж теперь, капитан сказал, что когда он покончит с нами, то отправится к моему отцу и скажет ему, что я сбежал», — печально произнес Васа. «Не расстраивайся ты так, еще побарахтаемся», — подбодрил я Васу и повернулся налево, к Мафу. «Ну а ты, старый хрен, зачем стрелял в потолок над пристегнутыми пленными, специально подставил их под огонь?» «Нет», — произнес Маф с грустной усмешкой. «Я просто хотел перед смертью забрать с собой как можно больше этих ублюдков, Кархов, и ни о чем больше не думал». «Ты шо, думаешь, если бы эти рабы добрались до Вартхала живыми, то их бы там ждала долгая счастливая жизнь? Как бы не так, они протянули бы год-два на тяжелых работах, в шахте, каменоломне, на полях с ядовитыми или плотоядными растениями. Ну или их бы использовали клановые как живую наживку при охоте на тварей. Так что можно сказать, они вчера ночью освободились. Но не тебе решать их судьбу», — зло сказал я. «Не мне, но так получилось», — произнес он равнодушным тоном. «Но как ни крути, им повезло больше, чем нам». «О чем это ты?» — не понял я. «Ну как же», — удивленно взглянул он на меня. «Конечно же про остров мертвых. Ты шо не слышал капитана? И что с этим островом не так?» — поинтересовался я. «Как ты не знаешь?» — удивился он. «Видно, вы и впрямь издалека. Это большой и обычный остров, на котором живут мертвецы. Ты сам-то себя слышишь?» — перебил я его. «Как мертвецы могут жить? Не знаю. Но они бегают, жрут живых и даже вроде как дышат», — ответил Маф. «С чего ты тогда взял, что они мертвые?» — не понял я. «С того, что от них воняет мертвечиной. У некоторых вываливаются кишки, или торчит стрела в глазнице. Их не берут пули. Они продолжают двигаться, даже если проткнуть их насквозь копьем. Зомби, что ли, чё за бред?» — недоверчиво произнес я. «Не знаю, кто такие твои зомби, но, как я уже говорил, мне за свою жизнь удалось повидать всякого. И вот как-то раз был я в команде одного корабля. Наш капитан, наслушавшись про несметные сокровища острова мертвых, направил корабль к одному из таких островов. На сам остров мы так и не стали сходить, благо у того капитана была капля разума, в отличие от этого. Но вот с борта корабля нам довелось вдоволь насмотреться на ходячих мертвецов», — закончил свой рассказ Маф. «К рассказу Мафа я отнесся скептически. Никогда я не слышал о том, чтобы в этом мире была некромантия, зомби или что-то подобное. Роса не возвращает мертвый организм к жизни. Вот изменить живое существо до неузнаваемости – это пожалуйста. Так что происходящему на островах мертвых должно быть какое-то объяснение. Целых два дня мы плыли в такой неудобной позе, на вытяжку с поднятыми руками. Кархи немного кормили и поили нас, не снимая с крючка. Только два раза в сутки, утром и вечером, нас по очереди отцепляли от стены, чтобы мы могли облегчиться. И только в это время я мог немного размять затекшие конечности. Так как Васа был с нами, то его обязанности перешли к экипажу корабля, что не прибавило им любви к нам. Поэтому, когда я голый с задумчивым видом сидел на отхожем ведре, глядя на остальных пленных, мне приходилось выслушивать от кархов многие нелицеприятные вещи о себе, о том, что бы они со мной сделали, если бы не приказ капитана нас не трогать. И опять Тим странно себя повел, из-за своей чрезмерной стеснительности. Вместо того, чтобы сходить в отхожее ведро у всех на глазах, он наотрез отказавшись, сходил под себя, обмочив все штаны. Вечером вторых суток, когда уже многие уснули, я тихонько шепнул Мафу. «Эй, Маф, слышишь, чего тебе?» — устало произнес он. «А сколько кархов осталось на корабле?» — поинтересовался я. «Ну, где-то 25», — ответил он. «Маф, ты же ходил на корабле, и, наверное, знаешь, как им управлять?» — спросил я. «Ну, допустим. А зачем тебе это?» — заинтересовался Маф. «Ты же не забыл, кто я?» «Ну и шо с того? Если ты начнешь свои заклинания произносить, капитан тебя быстро заткнет», — не понял Маф. «Да зачем мне вообще что-то там произносить?» — вспылил я. «У нас так не колдуют. Просто запомни, тех кархов, которые сойдут с нами на берег, я беру на себя. Навряд ли они пойдут без оружия, и твоя задача будет подобрать это оружие и открыть огонь по корхам на корабле. Еще было бы неплохо, как-то уговорить капитана, снять с нас кандалы перед островом, раз нас все равно поведут на погибель. «Подожди, подожди», — перебил меня Мав. «Даже если все будет так, как ты говоришь, то они нас быстро перестреляют с корабля. Мы же будем у них как на ладони. Ты то сможешь закрыться своей защитой, а как быть нам? Насчет этого не переживай. Будет вам удобная баррикада, за которой мы все укроемся, а ты из-за нее сможешь вести огонь», — пообещал я. «Их уже осталось 25. Неизвестно, сколько сойдет с нами на берег. И если ты еще пристрелишь хотя бы парочку, то оставшимся будет очень тяжело управиться с кораблем, и сразу они не отплывут, а там мы уже что-нибудь придумаем. Пленных вместе с нами больше 80 человек. Думаю, среди них найдутся те, кто что-то смыслит в морском деле. И если мы захватим корабль, то сможем им управлять». Глава 22. После того, как Мав выслушал мой гениальный план по захвату судна Кархов, он ненадолго задумался, а потом сказал, что от моего плана попахивает идиотизмом. Во-первых, корабль имеет большую осадку, и на мелководье заходить не будет. Поэтому или он причалит к пирсу, или встанет на якорь вдалеке от берега, а на сам остров мы отправимся на шлюпке. Во-вторых, даже если мы уговорим капитана снять с нас кандалы, то нам все равно свяжут хотя бы руки, а со связанными руками особо не постреляешь, так что пусть уж лучше остаются кандалы. Выслушав аргументы Мафа, я был вынужден согласиться с ним, но в его словах меня зацепила одна деталь, и я уточнил. «Пирс, пирс, пирс», — покивал Маф. «А откуда ты думаешь, взялись все эти полчища мертвецов? Когда-то и на этих островах жили разумные, строили города, корабли, а потом кто-то занес к ним эту заразу, и теперь бывшие жители острова воняют тухлятиной и ищут кого бы сожрать, а все их дома и дворцы так и остались нетронутые. Оттого и приплывают на эти острова всякие рисковые люди с желанием поживиться в их городах. Но чаще всего вместо наживы присоединяются к мертвым жителям острова и сами становятся стражами этих сокровищ». Дальше мы с Мафом приступили к обсуждению плана. Старались предусмотреть все, разные развития ситуации. Наше тихое перешептывание прервал громкий шепот Аркуса. «Господин, а нам что делать?» Я задумался. «Как сделать так, чтобы Аркуса и Тима отправили на остров вместе с нами? Ведь не факт, что у нас получится вернуться на корабль, и тогда мне придется искать еще и их на огромном полуострове, и как-то вытаскивать из рабства». Обдумав все за и против, у меня осталось только одно решение этой проблемы, его я и озвучил Аркусу. «Аркус, завтра просите встречи с капитаном. Скажите, что это очень важно, а когда встретитесь с ним, объясните капитану, что вы обязаны последовать за своим господином, даже если его отправляют на смерть. А если он будет против, скажите, что тогда вы сделаете харакири, то есть как-нибудь убьете себя, и никакой прибыли он с вас все равно не получит. Больше мне на ум ничего не приходит». «Хорошо, господин, тогда так и сделаем», — ответил Аркус. «А на следующий день, к моей величайшей радости, нам начало вести с самого утра. Может, удача наконец-то развернулась к нам лицом», — понадеялся я. После утреннего туалета нас вывели на палубу, где дали умыться, а потом выдали по простому комплекту одежды — рубашку, штаны и сандалии. «Наверное, чтобы мы умирали в приличном виде», — подумал я. А позже к нам присоединились и Аркус с Тимом. Аркус сказал, что на его просьбу последовать за господином, капитан лишь махнул рукой со словами: «Да как хотите. Если у вас есть желание, чтобы ваша душа из-за этого мелкого пацана осталась навечно в гниющем мертвом теле, то пожалуйста». Рассказав мне об этом, Аркус уставился на меня мрачным взглядом. «Да ну, это все лишь глупые суеверия местных», — с веселой усмешкой сказал я Аркусу, а самому от чего-то стало не по себе от слов капитана. После брак сказал капитану, что 11 комплектов ручных кандалов и 9 ножных – это приличная сумма денег, и так как он лицо ответственное за имущество корабля, то он настаивает на том, чтобы их с нас сняли. Капитан на это лишь отмахнулся, мол, хотите – снимайте. С нас сняли кандалы, а руки связали перед собой веревкой. Ну, даже не это убедило меня в том, что сегодня удача на нашей стороне, а то, что потом произнес брак. «Капитан, прямо по курсу остров мертвых. Это тот самый, на который мы хотели тогда высадиться. Вон и та удобная бухта, про которую мне рассказывали. В ней можно развернуть корабль, и там есть обрывистый берег. Под ним достаточная глубина, чтобы мы могли подойти к берегу вплотную. Хорошо, Брак, подводи корабль к этому берегу, распорядился капитан. Капитан, замялся Брак, может вы не будете сходить на берег, давай людей одних отправим по доске, и все. Зачем тебе лишний раз рисковать собой и нашими кархами, ступая на проклятую землю, ты же сам знаешь, что говорят про это место. Если хоть один мертвец попадет на судно, то по закону мы обязаны утопить корабль вместе с его командой. С каких пор ты стал таким осторожным, а, Брак, с раздражением произнес капитан. Видно, стареешь, дружище. Мне кажется, тебе пора задуматься о жизни на суше. Брак, на это ничего не ответив капитану, только поджал губы и пошел раздавать приказы команде корабля. Ну-ну, подумал я, глядя на капитана. Наш девиз – слабоумие и отвага. Глава 23. Раз пошла такая пьянка, я решил развести капитана на еще какие-нибудь послабления для нас, надеясь, что удастся его уговорить, чтобы нам хотя бы развязали руки, когда мы окажемся на острове. Не получится, так максимум получу пару ударов, а если выйдет, то это будет большим подспорьем для нас. И сделав вид гордого мученика, я произнес в спину капитана: «Как благородно с вашей стороны оставить нас на острове со связанными руками в окружении мертвецов, без шансов хотя бы умереть в борьбе за свою жизнь», — говорил я громко, играя на публику, но капитан даже не обернулся, а вот некоторые из членов команды зашушукались, с ожиданием глядя на капитана. «Кращ!» — через минуту молчания рявкнул капитан. К капитану подбежал один из кархов и застыл в ожидании приказа. «Кращ, принесите броню и оружие этих людей, только ничего метательного, а после пусть они по одному наденут броню, а оружие свяжите в один сноп». Остальные же кархи, услышав слова капитана, снова начали перешептываться, только теперь уже с улыбками и с одобрением глядя на своего предводителя. «Вот же крайне пуганных идиотов», — подумал я. «Конечно же им будет не очень интересно наблюдать за тем, как нас связанных быстро разорвут мертвецы. Другое же дело, если мы будем в броне и с оружием в руках сражаться до смерти, как те гладиаторы, блин, еще бы за попкорном сбегали, сволочи. Ну суки, хотите шоу, будет вам шоу, которое вы хрен переживете», — зло думал я, смотря на ухмыляющихся кархов. Вскоре на палубу принесли наше имущество. Нам по одному развязывали руки, чтобы дать облачиться в броню, а после снова связывали. Мы втроем надели кожаную броню, которую мы получили от Кути, а вот у остальных броня была поинтереснее. Тоже кожаная, только она была качественнее, продуманнее и с частыми металлическими накладками, да и оружие у них было из металла. Из них только Вас осмотрелся в ней комично. Похоже, у него не было своей, и он получил чужую, которая была ему на пару размеров больше. У остальных же образ древних земных викингов был завершен, они смотрелись грозно и внушающе. Наша троица по сравнению с ними смотрелась откровенно убого. Мы закончили облачаться в броню, когда уже подплывали к острову. Он был действительно большой, даже издалека я не смог оценить его размеры. На вид это был обычный тропический остров, с такой же растительностью, что и на материке, где мы впервые встретили Кути. Корабль шел вдоль широкого песчаного пляжа, по дуге приближаясь ко входу в бухту, который отделялся от пляжа небольшим участком крутых скал. Я вглядывался в этот участок, размышляя над тем, какой за ним берег бухты. И если нас высадит на сплошную скалу, то дела наши плохи. «Господин», с волнением в голосе, позвал меня Аркус. «Там кто-то идет по берегу». Я посмотрел на пляж и действительно увидел там ковыляющую вдоль берега одинокую человеческую фигуру. Затаив дыхание, я начал пристально всматриваться в нее. Сделав еще пару неуклюжих шагов, фигура вдруг остановилась и резко повернула голову в нашу сторону. «Ух, ёпт!» – испуганно воскликнул я. «Да ну нах!» – поддержал меня Аркус. Было видно, что это существо когда-то было человеком или другим разумным. От одежды на нем остались лишь одни лохмотья. Серая кожа была вся покрыта оспинами, единственный глаз был полностью белый, во многих местах были оторваны небольшие куски плоти. Но самое страшное было в том, что на лысой голове у него не было половины макушки, а в открытом черепе виднелось что-то черное с прожилками красного. Существо развернулось к нам всем телом, замерло на пару секунд, а потом, неестественно широко раскрыв рот с черными губами, противно завизжало на высоких частотах, переходя на ультразвук, при этом делая руками хватательные движения перед собой, как будто хотела кого-то поймать. «Да ну его нахер, ребята, разворачиваемся!» — испуганно заорал я. Краем глаза я заметил, как некоторые кархи дернулись, собираясь последовать моему дельному совету. Но тут, слегка бледный капитан рявкнул на них: «Все по местам, скоро будем причаливать. Вот же дебил конченый, сам идет на смерть, и своих подставляет. Не, даже не буду жалеть о том, что его закопаю», — подумал я. Мертвяк остался верещать на песчаном пляже, а мы скрылись за скалой, входя в бухту. В бухте нам открылся прекрасный вид на заросли тропического леса, на фоне которого контрастировали мрачные туши перевернутых кораблей. Посередине бухты берег был пологий, и на нем располагались какие-то полуразрушенные деревянные постройки, а также от него отходило два длинных пирса. Между ними на мелководье лежал на боку большой трехмачтовый корабль. Возле правого пирса было что-то вроде разрушенной верфи, где стоял только остов такого же судна. Еще правее на боку лежал корабль поменьше, а недалеко от него из воды торчал только нос корабля. Сплошная скальная порода была только у левого края бухты, а дальше, к моему облегчению, шел берег из глины и песка, который подмыла вода, сделав его обрывистым. На этом берегу нас и решили высадить. Корабль левым бортом почти вплотную подошел к берегу и бросил якорь, а потом несколько кархов ловко перебросили на сушу мостки. Первым на берег сошел капитан и, заложив руки за спину, стал дожидаться, когда выведут нас. Почти вся команда корабля столпилась у левого фальшборта, чтобы как можно подробнее разглядеть казнь островитян на острове мертвых. Нас выстроили в ряд перед капитаном и бросили рядом с ним узелок с нашим оружием, а четверо кархов встали за спиной капитана с заряженными ружьями наготове. «Кращ, развяжи им руки», — приказал капитан. Кращ подошел ко мне, ловко дергая за концы веревки, освободил мне руки и направился к следующему. А капитан, прочистив горло, начал свою речь: «За подлое убийство кархов, членов команды моего корабля, вы приговор. Секундочку подождите, сейчас сапоги сниму», — перебил я пафосную речь капитана, упав назад и начиная снимать обувь. «Жмут сильно очень, мочи нет больше терпеть», — пояснил я плаксиво. Тем временем Кращ продолжал развязывать моих подельников, а когда я встал босыми ногами на мягкую травку, капитан раздраженно продолжил: «За подлое убийство. А когда кормить будут? Просто нас обычно кормят примерно в это же время», — пробасил с другого конца ряда Аркус, включаясь в игру и смещая внимание кархов на себя. Я погрузился в почву по щиколотке и начал устанавливать связь с грунтом вокруг себя, а капитан с ненавистью проорал: «Заткнись, идиот, никто тебя кормить больше не будет, потому что ты скоро сдохнешь». «Фуп», — раздалось позади капитана. «Капитан», — крикнул кто-то с корабля, — «и вы заткнитесь», — рявкнул он в сторону корабля. «Фуп, фуп, бах», — успел куда-то выстрелить последний из четверки кархов, когда я его тащил под землю. «Что к хех», — выдохнул капитан, прежде чем его всосало в грунт. Я быстро переместил внимание на последнего карха, Краща, а Маф, не теряя времени, бросился к одному из двух ружей, оставшимся на поверхности, и, падая перед ним на колени, резко подхватил ружье и выстрелил в фальшборт судна. С корабля послышались несколько криков боли, и сразу же кто-то там начал раздавать команды. Я, закончив с Кращем, подбежал к мосткам и начал покрывать их грунтом. Земля, послушная моей воле, накрепко сковала конец мостков с нашей стороны и поползла по ним на корабль. «Руби мостки, стреляйте по ним, идиоты», — выкрикивал команды Брак. Я бросил направлять грунт по мосткам и принялся перед собой возводить стену, при этом выкрикнув себе за спину: «Все укройтесь за мной». Неширокая стена успела подняться на метр, когда по нам открыли огонь. Мы прижались друг к другу вплотную, чтобы всем укрыться за ней, а после залпа выдохнули с облегчением, когда пули не смогли ее пробить. От всего увиденного островитяне пребывали в полнейшем шоке и с расширенными глазами смотрели на меня. А Аркус, смотря на изумленного Мафа снисходительным взглядом, с гордостью произнес: «Это мой господин». «А это шо было, не? Такого я еще не видал», — произнес Маф. Я тем временем стал поднимать и расширять стену, а по ее краям делать бойницы. «Эй, твоя милость», — похлопал меня по плечу Маф, — «мне б патрончиков». Я, развернувшись в полоборота, зачем-то изобразил рукой жест, как будто что-то поднимаю ладонью, хотя в этом не было никакой необходимости. Позади Мафа из-под земли вылез Корх и закашлялся, судорожно хватая ртом воздух. Маф, пригибаясь, подошел к нему и со словами: «Пока немного отдохни, дружочек», — вырубил Корха прикладом ружья. Сняв с него короб с патронами, Маф начал перемещаться от одного края стены к другому, неожиданно стреляя через бойницы. Тут из земли начали вылетать облачка росы и всасываться в тех, кто был ближе. С того места, где я закопал капитана, вылетело самое большое облако и всосалось в молодого островитянина. «Ох, Клод, как же тебя угораздило, ведь только недавно инициацию прошел. Это очень много для тебя. Не выдержишь ты росы капитана», — взволнованно запричитал Дрог. А Клод молча встал во весь рост и затрясся. Сначала почернели его глаза, потом вены, а после чернота начала распространяться по всему телу. Захрустели суставы, стали разбухать пальцы, из которых полезли когти. Широко открылся рот, и нижняя челюсть с неприятным треском начала расти вперед и вширь, разрывая кожу на лице. Уже бывший Клод начал принимать знакомые черты жрача. Бах! Прогремел выстрел у меня над головой, а голова будущего жрача разлетелась на ошметки. Меня схватили за шиворот и бросили на его окровавленное тело. «Извиняй, милость, не до церемоний», — сказал Мав, а в меня полилось знакомое бодрящее тепло. «Слышь, старый, а ты не оху, не надо, Аркус», — остановил я взбешенного товарища. «Мав прав, сейчас не до прелюдий». Тут со стороны корабля послышались команды Брага. «Поднимай якорь, уходим». «Да хрен вы угадали», — с угрозой произнес я и скрылся под землей. Вынырнув по шею почти у края обрыва, я нарастил возле головы невысокий, толстый щиток и приступил к делу. Меня распирало от росы капитана, как будто я поглотил какую-нибудь мощную тварь. Я знал, что пока роса полностью не усвоится организмом, мана в ядре будет восполняться быстрее обычного. Вырастив перед собой толстый горизонтальный шестиметровый кол из грунта, направленный острым концом в сторону корабля, я прикрепил к его середине круг, от которого начал наращивать столб. Я скрипел зубами от натуги. Было очень трудно выращивать столб, поднимая им тяжеленный кол из укрепленного грунта. Метр, два, три. На корабле перестали стрелять, и послышались панические крики. Что это, Брак? Паруса. 6 метров. 10. Я почувствовал жуткую боль в груди, и немного наклонив столб в сторону корабля, отпустил его. Раздался громкий удар и хруст ломаемой древесины. На корабле закричали от страха и боли, а со стороны нашей баррикады продолжались слышаться выстрелы. Я расслабленно откинул голову назад, ожидая, когда утихнет боль в груди и восстановится мана. Но не прошло и пары минут, как с корабля снова послышался командный голос Брага. «Огонь по бойницам! Не давайте этой твари высунуться! Вытащите из палубы эту бандуру! Бегом! Выполнять! Но она слишком тяжелая, мы не можем за нее ухватиться», — ответил ему чей-то панический голос. «Тогда несите рычаги, быстрее», — раздавал Брак команды. «Да что ж он такой неугомонный», — с раздражением подумал я. «Не был бы он пиратом, взял бы его себе в команду». Я тяжело вздохнул и, убедившись, что ядро полное под завязку, принялся крепить конец столба к берегу. «Хрен вы от него освободитесь», — думал я со злорадной усмешкой. «По крайней мере, пока не вернете нам Мику». Глава 24. Несколько кархов рычагами пытались вытащить тяжеленный каменный кол с палубы корабля, а остальные стреляли по бойницам в стене, не давая Мафу высунуться. Я же в это время крепил конец столба к берегу, размышляя о том, как бы начать переговоры с Брагом и на каких условиях заключить временное перемирие, пока сюда не набежали мертвецы. Как вдруг с корабля кто-то завопил: «Куки, нужно срочно покинуть корабль», — панически прокричал другой голос. Мне стало очень любопытно, и я немного высунул голову из-за щитка. Один из кархов вскарабкался на мой столб и, расставив руки в стороны как канатоходец, стал перебирать по нему ногами, направляясь на берег. 2 выстрела слились в один. Один был с нашей стороны, а другой с корабля, отчего трусливого карха на столбе аж развернуло вокруг своей оси, а после он полетел вниз. «Отставить стрельбу!» — закричал Брак. Кархи перестали стрелять. Затих и Мав. «Эй, Мак, давай заключим временное перемирие», — предложил Брак. Я тут же начал быстро обдумывать условия перемирия, но мои мысли прервал панический крик с корабля. «Брак, надо поторапливаться, кулки уже начали пробивать днище, корабль скоро утонет». «Что ж это за кулки такие?» — удивился я, а потом до меня дошло. «Днище, корабль утонет, а на чем же мы тогда уплывем с острова? Блин, там же Мика и другие пленники». Поняв, что на разговоры больше не осталось времени, я начал выкрикивать: «Мав, не стреляй! Брак, если хочешь, чтобы мы вас пустили на берег, освободите всех пленных. Пусть сначала они покинут корабль, а первой должна быть девушка, которая была с нами. И еще, Брак, когда сойдете на берег, будете меня слушаться, как родного отца, выполнять все мои приказы. Только от моих способностей будет зависеть, выживете вы здесь или нет, и съестного прихватить не забудьте. Мы согласны», — прокричал Брак, а дальше перестрелка быстро перешла в эвакуацию. Все начали работать сообща, как будто не пытались минуту назад уничтожить друг друга. Кархи кинули на берег другие мостки рядом с порубленными, и стали выводить пленных из трюма, а после тут же обвешивать их разным добром, и отправлять на берег, где их уже встречал Мав, раздавая команды, и отвешивая пинки самым нерасторопным. Я вылез на поверхность, и хотел уже было возмутиться, по поводу Мики, но успокоился, увидев, как один из кархов сбивает ей заклепки на кандалах. Позже этого карха позвал Мав, и он, подхватив свой инструмент, отправился на берег, где продолжил освобождать руки пленных атаков. Мика же успела облачиться в броню и найти свое оружие, и только потом, ловко перебежав по столбу, встала рядом со мной. К нам подошли и Аркус с Тимом. «Господин, может, нам стоит добить оставшихся кархов?» — негромко спросил Аркус. «Нет, до меня только недавно дошло, что нам очень нужен Брак. Во-первых, похоже, только он в курсе, как отсюда добраться до Вархала. А во-вторых, он знает маршрут к королевству Кути. Да и осталось в живых всего около 10 кархов. Не думаю, что таким числом они решат напасть на нас. Сейчас мы им больше нужны, чем они нам, и поверь, они это хорошо понимают», — тихо ответил я. Эвакуация продолжалась, а я, не теряя времени даром, начал возводить полукруглую стену от обрывистого берега, огораживая ей столпившихся пленников. Поднимая стену и не обращая внимания на удивленные возгласы островитян, я следил за кораблем. Мне было хорошо видно, что он стал понемногу опускаться вниз, отчего наклонились мостки. Половину людей были уже на острове, а остальные ждали своей очереди на палубе, вертели головами и не понимали, что происходит. Вдруг ближайшего к правому борту пленника обвило за пояс щупальце, отчего он истерически заорал и резко дернуло назад, разбивая им доски фальшборта. После этого на палубе началась паника. Кархи вскинули оружие и принялись целиться в сторону правого борта. У мостков образовалась давка, люди начали толкать друг друга, пытаясь первым вступить на мостки, отчего несколько человек столкнули вниз. Бах! Неожиданно раздался выстрел, все замерли, а Мав нацелил свое ружье в людей на мостках. «Успокоились, быстро, иначе все останетесь на корабле», — произнес он ровным тоном. «Ля, ля, там, там мертвяк», — истерично завопил Тим. Оглянувшись, я увидел, как странной прыгающей походкой из зарослей леса выбирался мертвяк. Он запнулся о корень дерева и кубарем покатился по траве, но тут же резко поднялся, замер на секунду, а потом, немного согнув колени, разъявил пасть и завизжал. Послышался хлопок тетивы, и грудь мертвяка проткнула стрела. От удара стрела его немного качнуло, но мертвяк остался стоять на ногах и даже не прекратил верещать. Бах! Раздался выстрел ружья, и мертвяку снесло верхнюю часть головы, и даже это его не успокоило. Мертвяк, восстановив равновесие, побежал прямо на нас. Рядом послышались панические крики людей, а я сделал несколько шагов навстречу мертвяку, и когда до него оставалось 5 метров, резко насадил его на земляной кол. Мертвяку пробило живот и подняло в воздух, но даже так, будучи насаженным на кол, он продолжал махать конечностями. Я подошел к мертвяку поближе. Из его оставшейся нижней части черепа выглядывали какие-то тонкие красные нити, они постоянно шевелились и извивались, как будто в поисках чего-то. «Да что же это такое?» — с ужасом произнес Тим рядом со мной. «Черт его знает», — изумленно ответил я, — «но давай лучше отойдем подальше от этой хрени. А-а, помогите», — раздалось с корабля. Я ринулся к краю берега и увидел, как в край правого борта вцепилось огромным клювом морское чудовище, похожее на гигантского осьминога, которого я когда-то прозвал Ктулху. От его тяжести корабль накренился на правый борт, и несколько пленных, не удержавшись на ногах, кубарем полетели прямо на существо. В голове промелькнула неуместная сейчас мысль: так вот кто такие кулки, а с названием я почти угадал. Кулк на лету поймал людей своими щупальцами и, отцепившись от борта корабля, с громким всплеском упал в воду, создав кучу брызг. Корабль выпрямился, но было видно, что ему недолго осталось, и вскоре он полностью уйдет под воду. Мостки уже стояли под большим наклоном, а люди и кархи, чуть ли не бегом, перебирались по ним на берег. «Господин, мертвые бегут!» — закричал Аркус. «Да что же это за проклятое место?» — пронеслось в голове. «Нигде не спрятаться, не укрыться, со всех сторон хотят сожрать». Глава 25. Я подбежал к Аркусу и увидел, как через лес дерганой походкой с разных сторон к нам приближается 5 мертвецов. «Это какие-то неправильные зомби!» — с ужасом пробормотал я, когда заметил, что у одного из мертвецов полностью отсутствует голова. Чуть выйдя вперед, я приготовился всосать их в землю, когда они приблизятся на расстоянии нескольких метров, но тут на мое плечо легла чья-то рука. «Мак, побереги силы, и лучше дострой укрепление. Скоро их здесь будут тысячи», — устало произнес Брак, рядом с которым встали другие кархи с оружием наготове. «А с этими мы как-нибудь и сами справимся», — проговорил подошедший Маф, выкладывая перед собой несколько оружий. Возле Мафа встал Дрог, весь обвешанный кобурами с пистолетами и коробами с патронами, а рядом с ними пристроилась Мика. Услышав про тысячи мертвецов, я поспешил к стене, на ходу выкрикнув: «Старайтесь отстреливать им ноги». «Да-да, не рассказывай отцу, где у бабы щель», — расслышал я слова Мафа. Я полностью сосредоточился на стене, делая ее высотой всего лишь в 3 метра, не сильно толстой, и по прочности как жженый кирпич. Так себе преграда, по сравнению со стенами на нашем материке, но сейчас была важна скорость. Грунт я зачерпывал с внешней стороны стены, отчего перед ней образовывалась канава глубиной в метр, что увеличивало преграду для мертвецов. Вскоре послышались выстрелы оружия, а потом отборный мат, когда безногие мертвецы поползли к стрелкам на руках. Я старался не отвлекаться от строительства, но потерял концентрацию, когда услышал, что части мертвяков продолжают двигаться, и даже понемногу смещаться в сторону живых, отдельно от остального тела. «Да как такое вообще возможно, что за сюр?» – шокированно думал я, холодея от ужаса. А после началась почти беспрерывная пальба. Я понимал, что даже с боезапасом целого корабля, надолго им патронов не хватит, и старался ускориться. И как же в этот момент я был благодарен судьбе, за то, что меня закинуло в тело именно мага Земли, и за то, что из-за жизненных трудностей у меня были хорошо прокачаны навыки манипуляции с грунтом, и был огромный опыт в магическом строительстве. Не знаю, что бы я сейчас делал, развиваясь я по стандартному сценарию, как все маги Империи Арон, бросил бы в мертвяков несколько материализованных камней, а потом бы меня тупо сожрали. Я постоянно следил за уровнем маны в ядре, стараясь расходовать ее с такой же скоростью, с какой она восполнялась. А подошедший Аркус шепнул мне на ухо, что если нужно, то он приведет мне на поглощение кого-нибудь из пленных людей, так как все кархи сейчас при деле. В это время один из пленных истошно завопил: «Мертвые, мертвые, да они же идут на звук выстрелов. Как вы этого не понимаете? Мы все сдохнем, если останемся здесь. Нужно бежать, срочно бежать». И он, резко сорвавшись с места, побежал вдоль берега, в сторону причала, а через секунду за ним ринулись еще двое. Никто не стал их останавливать. Беглец не пробежал и пару сотен метров, когда ему наперерез из зарослей вывалился мертвяк. Он резко развернулся и с криком «Помогите!» поспешил обратно, пробегая мимо двоих, последовавших его примеру. Паникер успел преодолеть рубеж, который контролировали стрелки, а вот двое других нет. Им перегородили путь мертвецы, а после сбили их с ног и принялись жрать заживо. Они истошно заорали, и на эту страшную картину немного отвлеклись стрелки, не заметив, как сбоку к ним подобрался мертвяк и вцепился крайнему карху в шею. Несколькими выстрелами практически в упор мертвяку разнесли голову и отстрелили конечности, а потом добили карха с порванным горлом. После этого стрелкам пришлось понемногу пятиться к берегу, а мертвые все прибывали. «Отступаем!» — прокричал Брак. «У кого больше нет боеприпасов, бегом за стену. Патроны заканчиваются, Маф!» — воскликнул Дрог. Мельком оглянувшись, я увидел, что почти все поспешили в укрытие, а на пути нескольких десятков мертвецов остались лишь Брак, Маф и Дрог, который перезаряжал Мафу оружие. Я ускорился, опустошая ядро, и стена быстро поползла вверх. «Бегом, за стену!» — крикнул я оставшейся троице, когда расстояние от стены до обрыва сократилось до 2 метров. Они пробежали возле меня, а я, немного отвлекшись от стройки, утащил под землю 3 мертвяков, которые бежали вслед за ними. Аркус с Дроком, сцепив руки в замок, закинули на стену по очереди Брага и Мафа, и те, оседлав ограждение, начали отстреливать конечности мертвякам, не давая им приблизиться ко мне. Ядро уже почти опустело, когда я заканчивал. Оставалось лишь поднять небольшой участок стены еще на 1.5 метра. Вдруг, неожиданно по ту сторону стены появился мертвяк и схватил меня за волосы. «А-а, сука, уберите его от меня!» Истошно заорал я, испугавшись больше от неожиданности. Рядом хикнул Аркус и отрубил мертвяку конечность. Отрубленная рука упала на пол, а я взглянул на страшную рожу мертвеца. Он, упершись грудью в недостроенный участок стены, махал оставшейся рукой, как будто предлагая мне подойти поближе, при этом у него непрерывно клацала пасть, в которой вместо языка извивались какие-то красные жгуты. Я судорожно начал наращивать стену, и вскоре обезображенное лицо мертвяка скрылось из виду. «Господин, погляди-ка, что это за хрень?» – удивленно произнес Аркус, указывая куда-то вниз. Опустив взгляд, я увидел, как отрубленная по локоть рука мертвеца перебирает пальцами, пытаясь куда-то ползти, а из ее обрубка периодически высовываются красные извивающиеся жгутики. «Да ну ее нахер!» – сказал Аркус, и, пихнув своей секирой шевелящуюся конечность, зашвырнул ее куда-то в море. «Эй, твоя милость, мне кажется, что ты должен это видеть!» – со стены позвал Мав. Аркус помог мне взобраться на стену, и, перекинув через нее одну ногу, я огляделся. Мертвые продолжали пребывать с разных направлений, и казалось, что им нет конца. Некоторые уже подошли к стене, и бессильно скребли по ней ногтями, недовольно повизгивая. «Охренеть, да сколько же их здесь!» – ошеломленно проговорил я. «Вон там», – указал мне пальцем Брак. Посмотрев в том направлении, я увидел там погрызенного карха, возле которого присел на колени мертвяк. Он руками разжал челюсти карху и склонил над ним голову. Он что собрался ему делать искусственное дыхание? Пришла мне в голову идиотская мысль. Грудная клетка мертвяка задвигалась, как будто его сейчас стошнит. А потом мертвяк срыгнул прямо в рот карху комок каких-то тонких красных червей. Они шевелились, извивались, а вскоре полностью скрылись во рту мертвого карха. «Ща блевану», — произнес я, борясь с рвотными позывами. «То же самое мертвецы проделали с телами тех двух людей», — сказал Брак. Я перевел взгляд туда, где на земле лежали трупы неудачливых беглецов. Вдруг, сначала у одного, а потом и у второго начали подергиваться конечности. Ноги и руки сгибались и разгибались, как будто каждая конечность жила своей жизнью. Потом начала изгибаться спина, отчего они завертелись на земле как в припадке. Мы, шокированные увиденным, наблюдали за ними, затаив дыхание. А спустя примерно минуту, их движения немного систематизировались, и они стали пробовать подняться на ноги. Медленно, неуклюже, постоянно падая, как будто заново учились ходить и держать равновесие. И вскоре новоиспеченные ходячие мертвецы мелкими шажочками, пошатываясь, отправились в нашу сторону. «Ну, технически, это не мертвецы», — задумчиво пробормотал я. «Это какие-то паразиты. Точнее сказать, это какая-то хрень, которая использует трупы разумных как транспортное средство. Ну, как корхи корабли», — постарался я объяснить, глядя на Брага. «Не только разумных», — спокойно сказал Браг, кивнув в сторону. Посмотрев туда, я увидел огромного погрызенного быка, который выбирался из леса, ломая кустарник. Выйдя на открытое пространство, бык с такими же белыми глазами широко раскрыл пасть, в которой тоже шевелилось что-то красное, и завизжал на высоких частотах, намного громче и противнее, чем его двуногие собратья. А закончив верещать, бык опустил голову с мощными рогами и побежал на стену, по пути сбивая незадачливых мертвяков, и на всем ходу рухнул в траншею, врезавшись лбом в землю.